Глава 22. Тем утром Ветка, конечно, обалдела. И застыдилась даже. Спросите, почему? Да потому что, обвиняя Тома в том, что он ни черта о ней настоящей не знал, сама она о нем тоже не знала многого. Например, что он может так отстаивать себя. Их отстаивать. Так жестко, безапелляционно, так, что ей захотелось встать и зааплодировать. И это было действительно удивительно, потому что в их компании Когана всерьез считали маменькиным сынком, который, как и всякий хороший еврейский мальчик, глядел матери в рот и стремился всячески той угодить. Оказалось, им лишь казалось. Мальчиком Тамерлан уже давно не был. Мальчик, выражая несогласие с матерью, орал бы и топал ножками. Там же объяснялся довольно сдержанно, хоть и жестко. И от этого его слова как будто становились весомее. Даже Сара Измайловна не решалась с ним спорить, хотя, наверное, могла. Уж в чем, а весовой категории она Когану не уступала. Но видно, что-то эта женщина поняла или всегда знала о своем сыне. Сара Измайловна допила чай, попрощалась и, гордо вскинув подбородок, пошла к двери. «Ну зачем ты с ней так? Она же по-своему права». «Допустим. Но я достаточно взрослый, чтобы решать, как будет для меня лучше». «Да, конечно, с этим было бессмысленно спорить. Но... «Ты будешь жалеть». «Ну вот, еще одна. Может, вы обе прекратите додумывать за меня? Что за бабы меня окружают? Вот повезло же!» — возмутился Коган. «Я не собираюсь думать за тебя. Я...» «Что?» «Я просто боюсь, что ты будешь жалеть». «Да о чем, господи?» «О том, что остался здесь из-за меня». «Не буду, точка. Я там, где хочу быть, и с той, с кем хочу». Там обхватил ее затылок ладонью и жадно поцеловал. «Собирайся, мы уже опаздываем». И, может быть, в тот момент Вете стоило настоять на своем, закончить все и дать Тамерлану вольную. Так было бы честнее. Вместо этого она малодушно кивнула, улыбнулась робко, а когда они поравнялись с дверью, уже сама его обняла и вернула поцелуй, не менее требовательный и сладкий. «Может, опоздаем?» — просипел Коган. «Ну уж нет». Задыхаясь, пошла в отказ Света. «Придется потерпеть до вечера». «У меня ночное дежурство». Ее настроение сразу же упало на несколько пунктов, но Виолетта не позволила себе расстроиться окончательно. «Тогда до завтра. Где встретимся и когда?» «Так здесь же. На, вот, возьми». Там открыл ящик, вынул связку ключей и вручил их Сандаловой. «Ты уверен, что хочешь этого? Я же смогу ворваться к тебе в любой момент». «Так обычно и происходит, если двое живут вместе. Не правда ли?» «А вдруг ты решишь кого-нибудь сюда привезти?» — сглотнула Виолетта. «Что за бред? Откуда у тебя эти мысли?» «Не бери в голову». «Нет уж, скажи». Коган догнал ее на лестнице и взял за руку. «А то ты не понимаешь». «Нет, это же все до тебя было». «Значит, со мной будет все по-другому?» «Брось. Все вы одним миром мазаны». Непонятно, почему разозлилась Ветта. Хотя, почему непонятно? Если глубже копнуть, у нее были на то весомые причины. «Только когда это случится, предохраняйся, по крайней мере, чтобы ничего не притащить в дом. Мы же этого по понятным причинам не делаем». «Да постой ты!» И снова он схватил ее за руку. На этот раз уже на улице. Ветта вырвала ладонь, юркнула в машину, там чертыхнулся. Обошел рейндж, сел, захлопнув за собой дверь с гораздо большей силой, чем это требовалось. «Ты сейчас на меня поведение своего бывшего проецируешь? Сиваков тебе изменял?» «Не хочу это обсуждать. Чёрта с два. Давай уж, раз начала. Мы опаздываем. И болячки он принес. Это из-за них за год стало больше спаек. Был какой-то воспалительный процесс, я прав? Что его вызвало? Хламидиоз?» Ветта, не моргая, уставилась перед собой, уже в сотый раз пожалев о том, что с какого-то перепугу завела эту тему. Не хватало теперь только лекции об ее безответственном поведении или насмешек. «Сука, я его кастрирую. Вот же мудак!» Тамерлан со всей дури ударил ладонями по рулю. Не веря своим ушам и глазам, Вета повернулась к Когану в полоборота. Сглотнула собравшийся в горле стыд, потому как не испытывать его в этой ситуации было попросту невозможно. «Это уже не важно. Все позади», — заметила она тихо. «Позади? Да я же из-за этого урода столько лет в стороне от тебя держался, а мог бы...» «Что?» «Уже давно бы мог тебя у него забрать. Вот что! Он же ногтя твоего не стоил, Ветка! Ты зачем на него столько лет угробила, дура? Ну вот зачем?» Потому что ей хотелось жить по-людски. И не хотелось, чтобы кто-то сказал: «Ах, это Сандалова, ничего у нее не получается, даже брак сохранить не смогла». Она так долго зависела от чужого мнения, так непозволительно долго, а теперь казалось, что уж. Если от нее родная мать отреклась, на все плевать. Теперь можно жить, как на душу ляжет. И только против Сары Измайловны ей идти не хотелось. Вета ее побаивалась, да. Но ведь по большому счету в том, что касалось Тамерлана, их чувства были весьма и весьма похожи. Они обе хотели для него самого лучшего. Они обе любили его. Теперь уж это скрывать не имело смысла. Она любила его. «Ты же сам и ответил там, дура. Но не кричи и не злись, пожалуйста. Он того совершенно не стоит». Вета опустила голову на плечо Когану и ласково потерлась носом. «Ветка, Вет». Он ее поцеловал, скользнул губами по скуле, ткнул в висок и замер, дыша ей в шею. «Выходи за меня». «Ладно». «Ты серьезно?» «Угу. Только у меня есть условие». «Начинается. Какое?» «Мы уже действительно сильно опаздываем. Ты поезжай, ладно? А я все расскажу, тем более, что там и рассказывать особенно нечего». «Ну, тогда чего ты тянешь резину?» «Мы поженимся, когда я забеременею». Там резко ударил по тормозам. «Разве не предполагается, что должно быть наоборот?» — спросил он, сощурившись. «Мне все равно, что предполагается, а что нет. Мы поженимся, когда я забеременею. И точка». «Идиотское какое-то условие. А если этого не случится?» «Неужели ты допускаешь мысль, что от проведенной тобой операции не будет толку?» Вета попыталась, чтобы ее голос прозвучал весело, и даже иронично вздернула бровь. «Нет, но...» «Вот и славно. Вопрос снимается, я же верно все понимаю». «Хм, а я? Я правильно понимаю, что твое условие дает мне право на одно свое?» Об этом Виолетта не думала. Но если разобраться по совести, встречное требование Когана было весьма справедливо. «Смотря что ты предложишь. До свадьбы жить вместе. Но это не обсуждается. А я и не собиралась спорить. Просто хотела тебя предупредить, что со мной к тебе перекочует куча барахла». «Значит, свою территорию для проживания ты не предлагаешь?» «Господь с тобой. Мы там вдвоем не развернемся». Вета умолчала о том, что решила продать квартиру, а деньги от продажи пустить на поддержание бизнеса, чтобы его не смог отнять ни отчим, ни его скользкие дружки. И в этом смысле предложение Когана съехаться играло ей только на руку, хотя, признаться, у Веты проскальзывала мысль отказаться. Ведь в противном случае получалось, будто она в отношениях с Коганом ищет выгоду. Но хорошенько в себе покопавшись, Виолетта пришла к выводу, что как раз в этом она и не может себя упрекнуть. Коган был тем самым мужчиной, с которым она без колебаний согласилась бы на рай в шалаше. И тут она была предельно с собой честна, хотя бы потому, что все же признавала, шикарная трешка Когана гораздо, гораздо лучше. «Что ж, тогда надо сверить наши графики и решить, в какой день лучше заняться переездом». Вета задумчиво кивнула, пожевала губу, не сразу осознав, что же не дает ей покоя в происходящем. А потом дошло. Все, что происходило между ней и Коганом, было непривычно обдуманным и оттого казалось неправильным. Ведь чего ждет любой нормальный человек от отношений? Взрыва чувств, феерии, урагана страстей. И если в плане страсти друг к другу у них все было в полном порядке, то в остальном тишь да благодать. Такая правильная тишь, оттого и непривычная. До этого все ее отношения были какими-то болезненно надрывными, нездоровыми. Да и что там за отношения у нее были? Так, одно название. «Как насчет вечера воскресенья?» «Дежурю с 8. Я могла бы все сложить, а ты забрать в...» «Во вторник. У меня отсыпной». «А когда же ты будешь отсыпаться?» «Потом, когда ты переедешь. Обниму тебя и усну». Вета вздернула бровь, сильно сомневаясь, что так быстро от него отвяжется. Коган, безошибочно уловив ее мысли, хмыкнул. «Нет, нет, я правду говорю, спать лягу. После дежурства я обычно ни на что не способен». «Ой, Ли!» И ведь не зря она ему не поверила. И на следующий день, и в субботу, и в воскресенье после тяжелого дня или перед, Коган от нее не отставал. Стоило им оказаться наедине, как он тут же принимался за свое. За первый месяц их совместной жизни там, кажется, изучил каждый сантиметр ее тела, каждую выемку, впадинку, чуть наметившиеся морщинки, с которыми она с переменным успехом боролась. Ее никто и никогда не ласкал с такой маниакальной жадностью. Никто так ей не горел. Где-то недели через две у нее начались месячные. Но в пылу любви Ветта даже не успела по привычке расстроиться по этому поводу. Ну, пошли и пошли. Она жалела лишь о том, что в эти дни придется снизить сексуальную активность. А потом оказалось, что Коган даже мысли такой не допускал. И все равно ему было на ее критические дни. Болезненно брезгливой ей он не брезговал совершенно и вытворял такое, о чем посторонним лучше не знать. И так плотно они были друг другом заняты, что не обращали никакого внимания на быт. Если Когана и напрягал ее брошенный в кресло пиджак или разбросанная на туалетном столике косметика, то виду он не подавал. В жизни Тамерлан оказался вообще неприхотливым. Он спокойно относился к тому, что Ветта не всегда успевала приготовить им ужин, и не обламывался что-нибудь приготовить сам или отвезти ее в ресторан, если на то были силы. Единственное, в чем он был категоричен, так это в вопросах семейных трат. Тут он старомодничал и включал мужика. Вете хотелось верить, что он такой от природы, а не потому, что в противном случае боится ее потерять. Попытавшись несколько раз достать кошелек в магазине и так и ни разу им не воспользовавшись, будучи остановленной его коротким невздумой, Виолетта в какой-то момент перестала даже пытаться всучить ему хоть сколько-то из своей доли. Тамерлан не делил их бюджет на твое и мое, и она была бы полной дурой, если бы стала на этом настаивать. Поэтому в их быт Ветта вкладывалась по-своему. Расплатившись со своими долгами после продажи квартиры, остаток средств Ветта потратила на то, чтобы купить Когану новый свитер. Учитывая то, что на улице уже стояла жара, покупка эта была довольно странной. Но пройти мимо свитера Прада по такой заманчивой скидке Ветта не могла. Уж очень тот был к лицу Тамерлану. А еще она покупала всякие мелочи в дом. Подушечки, плетеные коврики на террасу. Там смеялся и убеждал не делать этого, ведь дом еще пока только в планах. Ветта соглашалась, кивала головой и все равно покупала. То миску красивую, которая здорово впишется в интерьер, то картину. Она как будто хотела застолбить свое место в этом мифическом пока доме заранее. Будто боялась, что в будущем у нее отберут такую возможность. Ее страх был понятен. Продав свой участок в деревне, она уже однажды распрощалась с мечтой о том, как будет там жить. И это только благодаря Когану ее мечта восстала из пепла. Как-то так вышло, что вообще все ее мечты так или иначе были связаны с Тамерланом. Это было странно и пугающе одновременно.